Глава вторая. Женя. Марина обежала вокруг участка. Вот калитка Люшиных. Софья Дмитриевна на террасе моет чашки. Она улыбнулась Марине и что-то сказала, но не ей. «А, Маришка!» — весело ответил чей-то знакомый голос. «Женя!» — закричала Марина и, уцепившись за подоконник, заглянула в комнату. «Он самый!» — ответил боском юноша. — Уже приехал? Из экспедиции? Покажешь, что привез? — Показывать не буду, а в окошко залезай. И Женя протянул Марине руку. — Прыгай. Раз. Два. — ответила Марина, спрыгнув с подоконника в комнату. Софья Дмитриевна и Елена Ивановна — дачные соседи. И большой Женя, и маленькая Марина дружили с детства. Маленькая Марина как собачонка ходила за Женей, а он отмахивался от нее. Но если вблизи не было товарищей, усаживал рядом с собой на крыльце и рассказывал смешные сказки или мастерил человечков из шишек и желудей. Когда Марине было 4,5 года, а Жене 15, началась война, и они не виделись несколько лет. Марина жила далеко, в северном Казахстане, а Женя учился в военном училище, потом был на фронте. Но встретились они снова друзьями. В прошлом году Женя даже приходил иногда к Марине в школу, хотя он учился в вечернем институте, работал и был очень занят. Иногда он возвращался из института поздно, и ему не хотелось ехать за город. Женя оставался у Петровых. И Марина привыкла к нему как к брату. «Женя», — говорит Марина, вертясь вокруг высокого юноши, «покажи, пожалуйста, скорее свои камешки. Такая обида, сейчас машина придет!» «Такая обида!» — смеясь, передразнивает Женя. «В Москве увидишь. Я к вам скоро в гости приеду». «А ну, силы набралась за лето!» И он хватает Марину за руку. «Ай!» — кричит Марина. «Софья Дмитриевна, Женька опять силу показывает!» «Ну-ну!» — примиряюще говорит Женя. «Не я обедничай. Ты лучше скажи, едешь?» «Еду!» Со вздохом отвечает Марина. «Не хочется». «Не хочется», — смеясь соглашается Марина. «И завтра в школу?» «Завтра». «Ого, завтра!» Чему-то радуется Женя. Марина удивленно на него смотрит и замечает, что Женя чем-то смущен. Он начинает вдруг шумно радоваться тому, как выросла Марина. «А ну иди сюда, встань возле двери». «Мама!» Она еще на 2 сантиметра выросла. — Да, совсем большая, — говорит с террасы Софья Дмитриевна. — Идите чай пить, дети, на прощание. Марина сейчас же идет на зов, но Женя удерживает ее за руку. — Слушай, Маришка, — говорит он, — ты, наверное, увидишь завтра Веру. — Веру? — удивляется Марина. — Да ведь она уже больше не вожатая. Она кончила училище и уехала преподавать. Женя на лицо выражает такое разочарование, что Марине делается его жалко. «Да, она хорошая, Вера», — говорит Марина, вздыхая. «Нам тоже жалко, что она уехала. У нас будет новая вожатая. Говорят, ее подруга». «Подруга?» — говорит Женя. «Вот как. Это очень хорошо. А твоя подружка как поживает? Это худенькая, Галя». «Галя в Артеке. Теперь, наверное, толстая стала». «Ну что, обогнала я за лето?» «И не думала, зачем это мне ее обгонять?» «А соревнования?» Серьезно говорит Женя, но глаза у него смеются. «Пошли, Маришка, чай пить». Но чаю им не удается выпить. «Марина, тебя мама зовет!» Окликнула с террасы Софья Дмитриевна. «Машина пришла». Марина вихрем помчалась на террасу. «До свидания, Софья Дмитриевна, приезжайте к нам». «До свидания, Маришенька», — ответила Софья Дмитриевна, обнимая девочку. «Учись хорошенько, приедем на твой концерт». «Не надо на концерт!» — закричала Марина, сбегая со ступенек. «Так, приезжайте!» «Так!» — подтвердил басом Женя. «Так, приедем!» — закричал он вслед убегавшей девочке. «Привет вашей новой вожатой!»